Глава 25. Денис. Чем ближе мы подходили к резиденции императора, тем сильнее нервничала Шиа. В ней затаилось какое-то странное торжество вперемешку с легкой опаской. Так ведет себя гроссмейстер, которого ждет заведомо выигрышная партия в шахматы с более слабым противником. Так ощущает себя стратег, которому удалось учесть все нюансы и создать идеальный план. Я поймал чувство Мэй, сидящую у меня на плече, и разобрал их на цветные струны. Синие ощущения, спокойствие и контроля, желтая уверенность и фиолетовое понимание близости благоприятной развязки. Лисица настроилась на этот мир. Она его незаметно и по чуть-чуть меняла, перетягивая на свою сторону. Я поймал за хвост эту эмоцию и догадался, что способность менять ход сюжета она тянет у меня. Невероятно! Я тоже могу ей что-то дать. У меня предательски заурчало в животе, и я порадовался, что хотя бы Кицуна, питающаяся солнечной энергией, была все время сыта. Последние несколько дней мы с Шией ели грибы, ягоды и много, действительно много, съедобных кореньев. Мэй выкорчевывала их у болота, Мэй выкорчевывала их у реки, собирала их в поле, а теперь откапывала в лесу. Коренья были пресные, суховатые, с приторным вкусом и почти всегда луковичной формы. Мы остановились на привал, и среди деревьев замелькал силуэт Шии. Я приглядывал за ее перемещениями, опасался, что она заблудится, упадет в яму или наткнется на кого-нибудь, а потому не терял из виду. Зеленые, словно вязаные юбочки из многослойной зелени у сосен, начинались очень высоко, так что проследить за спутницей было достаточно легко. Тонкий, но масляный и тягучий воздух разносил мельчайший шорох на пару километров. Мэй настроилась на мою волну и удивилась моим ожиданиям. «Мы близко к звенящему лесу? Что еще за звенящий лес?» Свита первого императора, которой поручили отыскать место для резиденции, наткнулась на местную аномалию – рощу серебристых деревьев с белыми листьями. Деревья не нуждались в солнечном свете. Они питались каким-то иным излучением и цвели по ночам. Но это не главное. Любой шум, шелест, звук голоса в этом лесу обретали материальную форму. Фразы слетали с губ солдат, превращались в облачка, зигзаги, пузыри, в которых оказались заключенными печатные образы слов. Те, кто был зол, видели свою речь красной, шипастой, а те, кто был спокоен, напротив, синий и округлый. Сказанные шепотом слова приобретали полупрозрачный тон, а яростные, громко брошенные, визуализировались крупным шрифтом, объемными буквами. Неизменно звуки поднимались вверх к небу, и каждый гость или обитатель леса выдавал свое присутствие. Местная фауна ни на что не похожа. Там своя экосистема. Фактически все звери немного мутанты. Животные охотятся друг на друга, отыскивая образы звуков. Многие умеют выпускать обманки в иных концах леса. Пузыри с надписями «Грррр», «У-у-у» и тому подобное обычно выдают зверя. А вот речь означает присутствие человека. Когда первый император выслушал отчет о загадочном месте, то повел разбить на самом высоком холме свой новый дом. Чтобы расчистить площадку под фундамент, часть деревьев выкорчевывали, и они громко кричали, а их сородичи подхватывали песнь ужаса, выпуская бесконечное «А-а-а!» в небо. Шерсть на позвоночнике Мэй стала дыбом. «То есть нынешний император заранее знает, что к нему кто-то идет?» «Как правило, да. Земли звенящего леса все в болотах. Считается, что перейти их, не проронив ни слова, невозможно. Не знаю, может, это просто красивая легенда. В любом случае, наш разговор император увидит издалека. Я читал, что из окон резиденции Беседа похожа на вспышки фейерверков. Я порылся в своей памяти, услужливо предоставляя лисице воспоминания о красочных светопредставлениях, которые видел из окон своей квартиры в центре города по праздникам. «Красиво! Очень похоже на распускающиеся бутоны астр и хризантем, только фейерверки раскрывают свои лепестки быстрее». Это сравнение вызвало у меня теплую улыбку. Между стволами деревьев замелькало, то появляясь, то исчезая, с каждым шагом все ближе к нашему костру, фигура Шии. Ее платье-кимоно сохранило водопад изысканных складок, только запачкалось еще сильнее. Я вспомнил, что оно выглядело достаточно опрятным во время нашей первой встречи. Видимо, раньше она его ухитрялась стирать. Ее руки были не пусты. «Ты, Денис, всю дорогу ныл, что больше не можешь есть луковички. Так что я добыла нам мед. Его не очень много, но я по нему так соскучилась!» На лице девушки застыло такое торжество, как будто она сама сначала собрала пыльцу, потом единолично ее переработала, поместила в соты, а теперь поделилась произведенным продуктом с нами. Еще никто не написал книгу о том, как общаться с книжными персонажами. Между прочим, большое упущение. А поскольку манера Шии вести себя на поведение взрослого человека никак не тянула, я попытался вспомнить, как психологи учат общаться с детьми. У меня не было братьев и сестер, только 5-летний племянник, которого я видел пару раз. Моя тетя все время его хвалила, даже когда он делал какие-то мелочи, например, подавал куртку из шкафа. Тетя объяснила мне, что очень важно поощрять ребенка, чтобы он хотел помогать и стал активным и инициативным. «Шиа, это очень здорово! Спасибо большое! Попробуем мед?» Но Шиа почему-то не стала разделять мед на 3 равные части. Видимо, ждала еще чего-то. Я сразу все понял. «Как тебе удалось его добыть?» «Тебя не покусали пчелы?» — взволнованно спросила Мэй. «Если бы покусали, то красноватое распухание сразу бы бросились в глаза. Зачем вообще про это спрашивать?» «Простая вежливость. Даже если очевидно, что человек в порядке, все равно стоит лишний раз удостовериться. И потом, какие-то повреждения могут не броситься в глаза». «Ты, пожалуй, права», — неохотно признал я. «Ну, я нашла 2 камня кремния и извлекла немного искр над кучей сухих иголок, собранных в округе. К дуплу сосны, в котором жили пчелы, поднялся ароматный и успокаивающий дым с запахом эфирных масел. Пчелы перестали суетиться, а некоторые даже задремали. Мне удалось без риска забрать соты с медом. Как замечательно, что я прочитала об этом в семейной библиотеке». Мед не дал долгожданного насыщения, однако немного подавил голод. «Ну почему я не могу создать вам обед?» — насупилась Мэй, потирая лапкой свою узкую мордочку. Я задумался. У Джерри Мортера лисицы кицуны в действительности были совсем не всемогущими. Мэй, конечно, могла наколдовать понарошечной еды, которая была на вкус как воздух, хотя выглядела бы очень натуралистично. Наверное, писатель задумал этих прекрасных созданий всего лишь великими иллюзионистами. Если мы вдруг перестанем верить в одержимую лодку, то она тут же исчезнет. Если Мэй вдруг решит, что на самом деле она не может лечить, моя заживленная рука станет обратно прокусанной. Мне стало очень больно от понимания того, насколько по-настоящему хрупко и уязвимо ее тело. Кицуны не могут себя лечить, и я не смогу помочь Мэй, если кто-то ее ранит. В дополненном издании Джерри Мортер говорил о легендарных волшебных лисах прошлого, которые обретали бессмертие и неуязвимость, но облекал свой рассказ скорее в красивую сказку. Красивую сказку. Я оглянулся через плечо. В лесу стало значительно темнее, несмотря на непозволительно раннее для прихода вечера время. Туман незаметно приполз на дымчатом брюхе, принеся с собой легкую синеву. серебристо-голубые завихрения ткали в воздух белыми кружевами. Однажды меня пригласили сняться в небольшом эпизоде масштабного художественного фильма о Рюрике. На меня вышли через клуб реконструкции. Многие ребята, с которыми я ездил на средневековые фестивали в Выборг, уже успели засветиться на съемочной площадке, и режиссер искал новые лица среди тех, кто уверенно и правильно держит меч. Мне доверили роль одного из главнокомандующих князя, который смело бросается в бой на подходе к Новгороду, сражаясь против организатора смуты Вадима Храброго. Сцена снималась в лесу под Петербургом, где возвели очень натуралистичные деревянные постройки. По замыслу режиссера, наша скромная братья под полотнищем флага должна была ринуться в освещенный солнцем лес. Но у болотных испарений и погоды был свой собственный сценарий, никак с режиссерскими планами не пересекающийся. Словно из дым машины на нас пополз очень художественный туман, будто сбежавший из фильмов по романам Стивена Кинга. Помню, мне тогда стало очень не по себе. В итоге на экране эпизод смотрелся очень эффектно, а вот размахивать мечом, не видя никого в полуметре от себя, было действительно жутковато. Но аренда оборудования и работа съемочной группы уже были оплачены, поэтому съемки никто откладывать не стал. В тот день лошадь сбросила из седла одного из всадников, приняв корягу за змею, а моего знакомого серьезно ранили в плечо копьем. Я поймал себя на мысли, что считаю резко возникший туман признаком беды. «Ребята, я что-то вижу!» — сказала Шиа, поднимаясь с земли и выпрямляя спину. «Это же огоньки! Подождите, их же ведь не было, когда мы останавливались на привал!» Мэй начала всматриваться в воздушную пелену. Я насторожился еще больше. В сумраке леса, подрагивая и мерцая, возникали желтые светлячки, похожие на крупные фонарики с новогодней ели на Дворцовой площади. Откуда в книге Мортера могут появляться блуждающие огоньки? Писатель всегда был фанатом истории и фольклора восточных государств и не вдохновлялся европейскими преданиями и бытом. Кажется, фонарики, подвешенные в воздухе, первыми появились у кельтских народов, населения Древней Британии. Естественно, ни к чему хорошему блуждающие огоньки никого и никогда не приводили. «Шиа, Мэй, назад!» Зачарованные танцем огоньков, лисица и девушка двинулись в каком-то полугипнотическом сне вглубь леса. Я попытался перехватить Мэй за живот, но она легко вывернулась, отпихнув меня с возникшей из ниоткуда силой. Шиа, на пути которой я неожиданно вырос, толкнула в плечо небрежным движением ладони. Меня отбросило навзничь на упругую землю, застеленную ковром из мягких сосновых иголок. Шиа обернулась ко мне, взглядом умоляя последовать за ней. Я повторил попытку схватить девушку, а затем лису, и снова оказался распростертым на земле. Огоньки, подвешенные в воздухе, приобретали виды вытянутых бестелесных фигур. Лес наполнился тихим шорохом, и я сперва решил, что схожу с ума. Когда шорох стал более отчетливым, я понял, что фигуры одновременно шелестят на разных языках, словно кто-то переворачивает страницы древних манускриптов. «Может быть, мы забрели в лес самоубийц?» Мы и спутницы больше не двигались. Теперь очертания незамолкающих духов двигались к ним сами. Вспомнив, как однажды я не дал сбежать маминому коту Брюсику через окно на улицу, я поднялся на ноги и бесцеремонно дернул Мэй за хвост. Лисица повалилась на меня, и когда раздался хлопок, похожий на звук распускающегося в небе фейерверка, я осознал, что не успел помочь Шии. Покачивающиеся зловещие силуэты тоже исчезли. Мне показалось, что я начал задыхаться, когда на меня накатила волна эмоций от Мэй. Сначала оцепенение, потом осознание потери, а затем океан тоски. Я набрал в легкие побольше воздуха, но дышать все равно смог с трудом. В животе эхом отдавалась пустота, к которая окутала Мэй. «Они убили Шию! Я нигде не чувствую ее!» Завыла Мэй, которой возвращался разум. «Эти огоньки! Они звали меня с собой, и мне казалось, что уйти с ними правильно! В моей жизни появился настоящий смысл, рядом с которыми меркли все наши совместные планы. Я почти поддалась этим фантомам!» Сверхъестественные создания, вроде кицуны, жили наполовину в мире душ, легко скользя по краю бытия и небытия. И если уж Мэй не может нащупать хотя бы частичку Шии, то это означает лишь одно – ее забрали в загробный мир. В китайской мифологии, которой Джерри Мортер вдохновлялся, царство мертвых представляло из себя подземный лабиринт – Диюй, место, откуда обратно не возвращаются. «Ты не виновата. У меня в голове по-прежнему жужжали те неприятные потусторонние голоса. Мы должны получить аудиенцию у императора в память о Шии. Она бы этого хотела. И хотя эта девушка всю дорогу порядком раздражала, я испытал неподдельное чувство утраты».